На месте Гаити, по его мнению, должны были существовать японские острова. Таким образом, если он объем земли уменьшил, то зато правильно определил ее форму, выпуская только этот огромный промежуточный материк. В 1474 году он писал о своих планах известному тогда ученостью в математике флорентийцу Павлу Тосканелли. И в ответе того было сказано: «Отправляйтесь с Богом, вы, наверное, пристанете к богатым землям Азии. Найдете богатые цветущие земли, вознаграждение полное за ваши труды». Тосканелли Павел, 15 век, флорентийский ученый. Но должно было победить для этого подвига бесчисленное множество предрассудков и в науке, и в общественном мнении. Он переходил от одного двора к другому, не находя благоприятного отзыва. Его считали сумасшедшим. Ему не отдавали назад представленных им карт. Море Атлантическое считали непроходимым на известном пространстве. Говорили, делается оно густою массою, говорили, что здесь никогда не светит солнце, «Mare tenebrarum» — «мрачное, темное море», латинский. Множество мелких обстоятельств подтверждали, однако, Колумба в истине его намерений. На острова Азорские выброшены были два трупа, принадлежавшие породе совершенно неизвестной. На остров Порто-Сано, открытом также в 15-м столетии португальцами, часто море выбрасывало растения, каких не было в известных странах. Наблюдения и убеждения Колумба становились крепче. Во время пребывания в Лиссабоне встретился с ним Мартин Бегайм, немец из Нюрнберга, сын богатого купца, но с ранних лет избравший далекие странствования. Был он, говорили, на Далеком Востоке, дал совет Васко да Гама обойти мыс Доброй Надежды и, вероятно, имел влияние на Колумба. Достоверно то, что он разделял мнение Колумба, был человек с ясными понятиями, и вообще в Европе было уже много людей, веривших в возможность открытия восточного берега Азии. Инквизиция едва не потребовала к суду Христофора Колумба за ересь. После долгих исканий ему удалось получить от королевы Изабеллы разрешение отплыть из Южной Испании, гавани Палос, с тремя небольшими кораблями, в 1492 году. Она, как женщина высокого ума, была способна понять поэтическую натуру Колумба. Мы имеем теперь дневник Колумба, изданный в 1825 году Навареттом, испанским ученым. Наварет Мартин Фернандес, 1765-1844 годы, испанский историк, картограф. Плавание это сопровождалось многими опасностями, хотя впоследствии историки прикрасили эти опасности, чтобы более выставить личность Колумба. Письма и дневники Христофора Колумба переведены на русский язык. Смотри «Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. Москва, 1956 год». Он нашел Антильские острова и думал, что за этим непосредственно следуют берега Китая. В письмах Колумба, дошедших до этого времени, они составляют самый интересный памятник не только относительно его самого, но и всей эпохи, мы видим, как средние времена незаметно переходили в новые, как рядом с великими мыслями держались старых предрассудков. Христофор Колумб думал, что нашел Китай. Здесь заведет богатые сношения и найдет сокровища, и их может употребить для нового крестового похода. И не один Колумб держался этого мнения. Сподвижники и современники его думали, что это был восточный берег Азии. Только через 7 лет после Колумба испанец Бальбоа, перейдя американский материк и увидя на другой стороне море, убедился в противном. Васко Нуньес де Бальбоа, 1475-1517 годы, испанский мореплаватель.